Но это все было так, повседневные беды, на которые опытная Танька и внимания не обращала. Вот что хуже всего, Валька Филимонов пришел вечером с мужиками. Трое пьяноватых коблов о чем-то беседовали с матерью, а один так довольно громко поорал, мол, где тут грешница? Мы ее ща исповедуем, а вам с того бутылка будет. Вот оно. Упало сердце у девочки. Не трепался вчера Валька Филимонов, а маманя, значит, соблазнилась ее сбагрить за бутылку. Слушала все это Танька из надежного убежища, из огорода. Кроме нее на огород вообще мало кто наведывался. А уж как начнется разговор про бутылку, Танька специально оставила траву около забора, разделявшего двор и огород. К августу вырос бурьян выше человеческого роста, надежно отделяя грядки от всяких взглядов со двора. Не будь Таньки, и весь огород зарос бы так же. Но Танька понимала, мамка пойдет ее искать, и на всякий случай удрала к реке отсидеться, а уж потом сигануть на спасительный чердак. Но томно, смутно на душе стало девочке, потому что до сих пор ловила ее мамка не для коммерции и не для этого самого, а ловила только, чтобы выпороть. Танька отлично понимала, что если ее примутся искать и ловить впятером, мамка, Валька да трое мужиков, то обязательно поймают. Спускался вечер, удлинились тени. Где-то далеко, за крышами, отдаленные от Таньки стенами деревянных изб и заборами, запели девушки грустную песню. Пылило деревенское стадо, перекликались женщины, выходящие встречать своих коров. Обычная сельская идиллия, воспетая поэтами и писателями. Чуть ли не символ традиционной уютной жизни, простой и вкусной, как парное молоко. Но вот чего не воспели классики, чего нет в их идиллических писаниях, так это ответа на вопрос, какую часть этой идиллии уже пропили дошедшие до скотского состояния главы семей. И почему они так легко отказались от этой всей идиллии в пользу содержимого бутылки? Ну и второй вопрос, такой же простенький. Сколько детишек под мычание возвращающегося стада, под песни девушек, когда низкие лучи красят золотом чудную деревню, обиталище народа богоносца, прячутся в малине или за сараем, боясь прикоснуться к руками к покрытой рубцами попе, стесняясь появиться на люди? Вот как стеснялась показаться на улице Танька, когда вернулась не кстати с реки, а на чердак забраться не успела, и мамка поймала ее во второй раз. — Но, подлая, нашла 3000? — Ой, да маманя, потеряла я! И поразили глаза матери, как точечки. Поразило, что мать, лупя ее по свежим рубцам, откровенно испытывала удовольствие. Или раньше Танька просто этого не замечала, а так мать лупила ее палкой второй раз за день. Лупила прямо-таки со сладострастием, вдохновенно, так, что даже привычная Танька вопила и визжала с такой силой, что окликнулись из-за забора. — Агафья, ты ее что, убиваешь там? — Надо будет, и убью! — ответила нежная мамочка, но Таньку выпустила, и девочка сиганула на речку. И чтобы спрятаться понадежнее, если мать опять захочет драться, чтобы привычно полечиться, и просто стыдно идти на улицу после своего крика на пол деревни. Уже в потьмах проскользнула Танька на чердак, и опять не вовремя. Очень скоро лестница заскрипела под нетрезвыми движениями мамки. Бормоча матюкательство, мамка добралась доверху, заглянула в чердак. — Танька, ты здесь? — Так, твою! Значит, выпила уже много, иначе не прибавила бы в конце цветистого выражения. Танька поглубже зарылась в ветошь, больше всего боясь ее найдут. Снизу раздавался нестройный хор, шум голосов. Орали те самые мужики, приятели Вальки. Мать спустилась, хлопнула дверь. — Но и где твоя красотка? Мать объяснила в выражениях, не очень свойственных большинству женщин. — Нет уж, пока она не на вот нам ее приведи, живо будет на жизнерадостно гомонили мужики. Все шло как обычно. Внизу болтали, бормотали, пели, орали, хватали друг друга за грудки. Сначала все громче и азартнее, потом все более вяло и тихо, по мере действия алкоголя. Танька все боялась, что на чердак полезут мужики, но никто так и не стал ее искать. Постепенно внизу все затихло. Ко времени, когда серпик месяца стоял над лесом, лил серебристый полусвет на уснувшую деревню. Опять же идиллия в своем роде. Только вот для кого это идиллия? Для пожилых интеллектуалов – идиллия. потому что в неверный ночной час особенно расковывается фантазия, фонтаном бьет воображение, и к тому же ночью не звонит телефон, не пристают дети и домочадцы, даже не ездят машины. Благодать. Самое время для работы. Идиллия и для супругов со стажем, но не потерявших интереса друг к другу, не остывших. С вечера уставшие, думая только об отдыхе, тут проснулись они, с энтузиазмом обнаружили друг друга. И стал особенно уместен и приятен серебристый лунный полусвет, аромат прохладного ночного воздуха, черно-серебристые краски глухой ночи, в которых так неожиданно рисуется милое лицо. Но вот насколько подходит эта пора для засыпания 13-летних девочек, не уверен, что очень подходит. То есть, если девочка тайком читает «Вия» или «Семью вурдалака», зачиталась и не в силах бросить, тут, конечно, другой коленкор. Если настольная лампа отбрасывает круг, за которым сгущаются тени, в окно стучат ветки деревьев, где-то кричит козадой, а сама ночь помогает получше понять и почувствовать прочитанное. Тут, пожалуй, придется сказать «да». Иногда, не очень часто, девочкам полезно уснуть в 2 часа ночи, но при условии, что девочки будут лежать с книжкой, в чистом белье и в чистой кровати. И если проголодается и сможет преодолеть страхи, ей нетрудно будет пробраться на кухню. Отделить здоровенный кусок хлеба, шлепнуть на него такой же здоровенный кусок колбасы или холодного мяса. Чтение «Вия» по ночам почему-то пробуждает аппетит. Есть такая загадочная закономерность. Но спать в старой вонючей ветоши девочкам, безусловно, не надо. И я вполне консервативно убежден, если им полезно просыпаться от каждого звука, им вредно чувствовать, как соднят все места, по которым ходила сегодня палка. Не нужно девочкам переживать, как их морозит, как вздуваются рубцы на спине и боках. А Танька именно так и засыпала, с трудом уйдя в царство снов глубокой ночью. И все равно все время просыпаясь, то неловко повернувшись, прижав рубец на боках от боли, то, как начнет мерещиться, что кто-то лезет на чердак от страха. Мне очень трудно представить себе, чтобы человек в этом возрасте был в состоянии заслужить такую ночку. А вставать-то приходилось рано, потому что попозже народ затеет вставать и не найдет Таньке пропитания. И Танька просыпалась 2 раза под утро, определяла по солнышку, по длине теней, да, по бурчащему желудку. Пора ли спускаться? И на этот раз как будто бы выбрала правильно. Вроде бы все еще спят. Танька вошла в комнату на цыпочках, пригляделась. Вот открытая банка консервов. В ней еще полно килек в томате. Вот почти нежеванная булка. Огрызок колбасы. Картошка из чугунка. Танька торопливо насыщалась, удивляясь некоторым изменениям. Вальки Филимонова в пределах видимости не было. Мать спала на полу, накрывшись дряным одеялом и, как всегда, без простыни. Спала с незнакомым мужиком, обнимала его за шею голой рукой, как обычно Вальку. Второй мужик спал тут же, с другой стороны матери, и уже он сам обнимал ее, обхватывал поперек груди. Вот и хорошо, что не меня. Примерно так подумала Танька, неподобающая для примерной дочки мысль. Может быть. Но в конце концов, Танька не имела почти никакого представления о семейной жизни, женской чести, порядочности, чистоплотности. Даже нельзя сказать, что она знала об этом только из книжек. Она и из книжек не знала, потому что практически ничего не читала в своей жизни. Что 3 мужика будут ее трахать, и что ей сломает целку, Танька попросту боялась, потому что будет больно. И вообще, она еще маленькая, да и получалось все так, что женщина как бы унижена этими мужскими действиями, как бы находится в положении поверженного и побежденного. Танька была рада, что мужики поставили бутылку за мать, а не за нее. И только. Танька потянулась за еще одним объедком колбасы. — Че, коза, хочешь позавтракать? Сердце покатилось куда-то вниз. Заколотилось часто-часто. Из второй комнаты, где всегда спала бабка, выходил 3-й из вчерашних мужиков. Вроде бы мужик улыбался, щурился с просонья, чесал волосатую грудь. Словом, вел себя вполне мирно, не приставал и не дрался. Но Танька уже не выясняла, чего он хочет, зачем пришел, и есть ли ему вообще дело до нее, Таньки. Что, и бабку тоже трахнули? Засел в голове какой-то дурацкий вопрос. А Танька уже мчалась по дороге, по мосткам через речку, даже не очень оглядываясь, чтобы проверить, гонится за ней или нет. На той стороне шла, продолжалась деревня, а в лес уводила дорога. Танька знала, что дорога ведет в горы, а до того идет через луга и леса, прочь от разливного. И хорошо, пусть уводят подальше. Жаль, девочкам нельзя уйти в лес, жить там одним, как живут охотники, бродяги, геологи. Танька бы охотно пожила. Татьяна направилась в лес. Сосны, спокойный рокот крон над головой, качаются ветки на фоне синевы и белых-белых облаков. Несмотря на ранний час, уже плыл запах смолы и еще чего-то непонятного. На другом конце бора, в нескольких километрах от деревни, Танька набрела на целую поляну земляники и поняла, чем еще пахнет. Тело еще болело на ребрах и лопатках так сильно, что трудно было нагибаться. Но так хорошо, так светло и легко было вокруг, что на душе у Таньки стало так же торжественно и спокойно, как в пронизанном светом и жужжанием жуков, красивом и добром лесу. Сразу после бора Таньку догнал молодой шофер на грузовике. «Чего ногами топаешь? Автомобиль уже придумали, садись!» Таньке было страшновато садиться в кабину, а шофер оказался вовсе и не опасным. Разговорчивый, веселый, он не собирался приставать к Таньке. И вообще, Танька была для него сопливая девочка, ни для чего, кроме болтовни, неинтересная. Парню было приятнее ехать с попутчицей, рассказывать ей о жизни и о том, как он ездил в район. И все. Особенно заинтересовал Таньку рассказ про охотничьи избушки. Стоят, мол, в лесу такие избушки. У каждого охотника своя. И живет в ней охотник зимой, пока промысел. А летом стоят избушки пустые. И каждый может зайти в любую из них. В любой избушке есть запас крупы, консервов, всего нужного для жизни. Спичек и дров, тряпок и старой одежды. Всем этим может пользоваться всякий, вошедший в избушку. Нужно только знать, где стоит избушка, чтобы ее найти. И нельзя вести себя в избушке как попало. Взял что-нибудь, положи на место, ел еду, оставь новые запасы. Танька до сих пор бежала, сама не зная куда, лишь бы подальше от мужиков, которым продали ее для этого самого. А там уж как-нибудь. Тут ей открывались возможности, о которых Танька раньше и не думала. Тем более, парень подробно рассказал, как такую избушку найти, его и дядькину. И Танька еще раз спросила подробно, как надо идти и где искать. — Что, в гости собираешься? А если приду? — Не прогоним. Кашу нам варить будешь, со шкурами поможешь. — Помогу. — Да ты не сиди, как палку проглотила. Ты откинься на спинку сиденья, оно же как раз для этого. Хорошо ему сказать, откинься. Таньке и сидеть-то было больно, и нехорошо. До обидного быстро промелькнуло все. Появился проселок на деревне. Так хорошо было ехать, слушать про эти избушки. Ты же из Ельников? Ага. Смотри, я тебя и до Тарбогатая довезу. Мне туда не надо, я к бабке в Ельнике. Соврала Танька и пожалела, что теперь придется выходить. Нельзя и дальше ехать с этим веселым парнем, оставляя позади перелески, поля и пастбища. Но не ехать же с ним до Тарбогатая, забираясь километров за 200 от дома, в совершенно незнакомые места. А наша избушка недалеко, километров 20, наверное, отсюда. И вон по той дороге. По той дороге и до ручья, а от него налево по колеям. Дальше как? Дальше по колее до кедра, с раздвоенной вершиной, а там... И Танька обстоятельно повторила шоферу его же собственный урок. — Молодец, запомнила. Но если придешь зимой, примем тебя, не сомневайся. До свидания, Танюшка. Привет бабушке. — Танюшка, во дает. Никогда не слыхала Танька такого нежного обращения.